27. Я без колебаний согласилась бы с утверждением, что в жизни ребенка должен быть отец. Он не просто биологическая фигура, а опора, ориентир, защитник. Однако жизнь быстро и бесповоротно доказала мне, что наличие мужа не гарантирует ни счастья, ни безопасности, ни тем более любви в семье. Один мужчина может быть заботливым партнером и надежным отцом, а другой – источником боли и разочарования. Нашу семью уже не восстановить. Все разрушилось слишком глубоко, слишком необратимо. Когда я уехала после развода, не знала, что увожу с собой не только воспоминания, но и новую жизнь. Сначала я приписывала все стрессу, усталость, раздражительность, задержку. Но потом меня стало тошнить по утрам, грудь стала болезненно чувствительной. И внезапно пришло озарение, что бывший муж оставил мне прощальный подарок. Это известие перевернуло все. Я осталась одна, но уже не одинокая, а с зарождающейся жизнью внутри, с новым смыслом, который помог мне устоять и не сломаться. Было бы правильно, честно, справедливо рассказать Андрею о ребенке. Он ведь имеет право знать, что стал отцом. Однако я не хотела быть с ним честной. Не потому, что боялась его реакции или сомневалась в себе, нет. Просто я помнила, как он сам отказался от честности. Как обманывал, скрывал, выкручивался и в результате вывернул мою жизнь наизнанку. Моя доверчивость тогда стоила мне очень дорого, и я не захотела пускать бывшего мужа в мою новую жизнь. Нашу новую жизнь с дочкой. Счастливую и надежную. Ведь у Андрея уже своя молодая и, возможно, беременная жизнь. Он сделал выбор, и я тоже. Я не захотела делиться с ним моим новым счастьем. Поэтому я решила, что малышка будет только моей. Моя радость, моя забота, моя ответственность и моя сила. Я заканчиваю работу в 3 часа. Дальше в кафе уже продают ту выпечку, которую я успела приготовить. После смены начинается мой любимый ритуал. Если погода хорошая, а она здесь почти всегда радует солнцем и ветром с моря, мы с Иной, баристой в нашем кафе и моей подругой, и с Машенькой отправляемся на прогулку. Идем вдоль побережья, неспешно, никуда не торопимся. Иногда останавливаемся на пляже, строим с дочкой замки из песка, смеемся. Иногда заглядываем в магазинчики, покупаем приятные мелочи. Все очень незамысловато, но в этой простоте прячется настоящее счастье. Вот и сегодня мы снова выходим на берег. Я снимаю босоножки, стопы утопают в теплой, пушистой крошке белого песка. Тело расслабляется, плечи расправляются, дыхание становится глубже. Наслаждение. Не громкое, не восторженное, а намного лучше. Тихое, глубокое, будто весь прибрежный воздух наполнен покоем. Машуля лениво развалилась в коляске, греется на солнышке. Щурясь от света, безмолвно наблюдает за шумной стайкой детей, которые с визгом бегают по пляжу, поднимая в воздух облака песка. Это спокойное созерцание продлится недолго. Еще несколько минут, и дочь потребует пляжных развлечений. Бежать к морю, копать тоннели в песке, лепить замки, хватать ракушки и тянуть их в рот, забираться на чужие лежаки с абсолютной уверенностью, что ее везде рады видеть. Зная, что идиллия скоро закончится, мы с Иной ускоряем шаг. Хотим разогнать кровь и взбодриться до того, как придется двигаться со скоростью 2-летки. Внезапно нам приходится резко сбавить шаг. Наш путь пересекает пожилая женщина в легком льняном платье. Ступает осторожно, с трудом переставляя ноги, явно испытывая затруднения на рыхлом, сыпучем песке. А вокруг, как назло, носятся за мечом дети, не замечая, что творится вокруг. Еще секунда, и кто-нибудь из них обязательно врежется в старушку. Она не устоит. Упадет. Инна реагирует мгновенно. Кидается к женщине, загораживая от играющих детей. «Ребята, отойдите!» «Немедленно!» Они тормозят, кто от удивления, кто от резкости тона. Инна ловко перехватывает мяч, вынырнувший из-под чьих-то ног, и бросает его подальше от воды. Пожилая женщина улыбается Ине в знак благодарности, а я замираю. Словно кто-то нажал на паузу. Воздух хрипом вылетает из легких, и я стою в бездыханном шоке, не способная ни двинуться, ни произнести хоть слово. Все вокруг, крики детей, плеск волн, запах морского воздуха, становится фоном, и я вижу перед собой только пожилую женщину. Мою бывшую свекровь. Когда мы были одной семьей, виделись нечасто. Они с мужем жили в другом городе, и наше общение ограничивалось праздниками, редкими визитами и звонками. А когда грянул развод, громкий и грязный, их не было рядом. Они не были свидетелями того, как необратимо и страшно рухнул мой брак. Однако я знаю ее достаточно хорошо, чтобы не ошибиться. Она поднимает на Инну благодарный взгляд. Что-то тихо говорит про больные ноги и про то, как трудно ходить по песку. Ее голос доносится до меня обрывками, словно через стекло. Все во мне гудит, колотится, замирает. Инна кивает, вежливо улыбается, держит женщину под локоть, пока та медленно продвигается мимо. А я так и стою. Словно вкопанная. Словно встретила призрак из прошлого. Ей стоит только повернуть голову, чуть-чуть, на полоборота, и она меня увидит. Нас. Меня с дочкой. С ее внучкой. И в этот миг во мне что-то болезненно сжимается. Колет чувство вины. Такое острое, будто я не просто прячусь от встречи, а совершаю предательство. Ведь больная, пожилая женщина была бы очень счастлива познакомиться с внучкой, и она не виновата в том, как поступил ее сын. Но другая часть меня, холодная, трезвая, выжившая, не дает податься этому порыву. Та самая часть, что научилась защищать себя и не верить в сказки. Она шепчет жестко и четко, у нее уже есть внучка. Или внук. От молодой и новой подружки Андрея, ради которой он тебя предал. У них теперь новая семья. И все же я не могу отвести глаз. Между нами несколько шагов, пара вздохов. А внутри меня – буря. И я не знаю, чего боюсь больше – быть узнанной. Или нет. Хотя нет, знаю. Страшнее всего – повернуть голову и посмотреть, с кем она здесь. Потому что, если они приехали на отдых всей семьей, то я. Я пережила предательство и расставание, справилась, построила себе новую, счастливую жизнь, но… Сейчас не уверена, что справлюсь с очередным ударом. Я не хочу видеть новую, счастливую семью моего мужа.